22. Тревожные вести доходили до Энмена. Они шли из тундры, от оленеводов, которые расположили стада на литовку вблизи морского побережья, на ветровых просторах, чтобы уберечь их от гнуса и оводов. Ильмач появился в Энмене, не похожий на себя. Он гостил у Армоля и летним светлым вечером вышел из деранги, обнаженный по пояс, потрясая иссохшими руками. «Чужое разрушу и сожгу!» — кричал оленевод. «Посланцы солнечного владыки идут, вооруженные и сильные. Они стали моими друзьями. Мы выбросим с нашей земли бедняков-большевиков, восхваляющих голодную жизнь!» Старика схватили и потащили к яранге Армоля, где через дымовое отверстие тянулся столбик голубого дыма, знак того, что из ствола старого винчестера капает прозрачная дурная веселящая вода. Но Тавье, ставший мужем одной из дочерей Тнората, смущенно оглядывался на раскрытые двери яранг и увещевал отца. «Не надо так громко разговаривать. Ты хочешь, чтобы тебя посадили в сумеречный дом?» «Пускай сажают!» — кричал разошедшийся Ильмач. «Пусть моют и чистят в горячей ванне, но я останусь таким, какой есть, и не отдам своих оленей прожорливым и ленивым пастухам!» Но Тавье и его новый тесть Тнорат увели упиравшегося старика обратно в ярангу и отправились помогать вытаскивать плавник, который привезли на байдаре Джон Макленнон и Антон Кравченко. В другое время случай с Ильмачем стал бы примечательной новостью, но мысли людей были заняты другим, да и дела были иные. Бревна собрали на ближайших отмелях и косах, выдающихся далеко в море. Материалу было достаточно, чтобы построить небольшой домик. Но ни у кого не было опыта строительства деревянного здания, и поэтому послали за Тегренкил, который когда-то плотничал в Петропавловске на Камчатке. Тегренкил приехал с новостью о том, что Алексей Бычков и Гаврила Рудых отправились через Америку в далекий Петроград. «Я их отвез в Ном», — рассказывал Тегренкил, «и встретил там Поппи Карпентера. Старик не теряет надежды вернуться на Чукотку и говорит, что американское правительство ведет разговор с Лениным о том, чтобы возобновить торговлю на Чукотке. Возможно, так и будет, потому что республики до нас далеко. Но мы будем торговать по-новому, по твердым ценам, как настоящие хозяева, и будем продолжать организацию артелей». «Охотно ли народ идет в артели?» — осторожно спросил Армоль. «Очень охотно», — ответил Тегренкил. «Это ведь привычно чукотскому охотнику. Он всю жизнь охотится сообща с другими. Разве только за нерпой да за пушниной ходит в одиночку. А крупного зверя наш народ издавна добывает общим трудом. Свельботов начнут, а кончат тем, что и жилища объявят общими», — заметил Армоль. «И это не чуждо нашему народу», — подтвердил Тегренкил. «Вспомните наш Клигран, мужской клуб, и развалины древних общих жилищ. Так было в древности». «Тогда я не понимаю», — опять подал голос Армоль. «Большевики нас зовут вперед, а ты все обращаешься к прошлому». Тегренкил растерялся. «Действительно, получается вроде бы возврат к старому. Общее владение вельботами, оружием, а потом и жилищем. Русские рассказывали,